Глава 5. Проститутка Яна жила в самом центре города. Проблема состояла в том, что Стрельцов не помнил ее точный адрес. Улицу помнил, дом помнил, а вот этаж и квартиру не очень. То ли 47-я, то ли 67-я. Он тогда был сильно пьян, когда совершал к ней визит. Мужчина решил, что разберется с номером квартиры по ходу развития событий. Сначала заглянет в одну, а если там нет Яны, то во вторую. Главное, чтобы на самом деле проститутка не жила в какой-нибудь 37-й, 58-й или 167-й. Весь дом перелопатить было бы большой проблемой. Но нет, Андрей помнил четко – 47-я или 67-я. Выпрыгнув на остановке из автобуса, Стрельцов направился к знакомой ему многоэтажке, видневшейся издалека. Подул ветер, небо начало темнеть, вероятно, вновь к дождю. Подойдя к дому, Андрей приметил бабульку, которая заходила в нужный ему подъезд. Андрей ускорил шаг и успел проскочить вместе с входящей бабулькой внутрь. Бабка подозрительно на него взглянула и сделала про себя определенные выводы, но вслух ничего не сказала. 47-я квартира находилась на первом этаже. Дождавшись, когда бабка войдет в лифт, он позвонил в нужную дверь. Через некоторое время она открылась, и в проеме показался небритый мужчина в майке и трусах. «Чего тебе?» – недовольно спросил он. «Яна здесь живет?» – аккуратно поинтересовался Стрельцов. «А ты кто такой будешь?» – с вызовом спросил жилец. «Я из банка». «И что ж тебе нужно, банкир?» «Яна здесь живет?» – вновь повторил Андрей. «Может, и здесь». Стрельцов подумал, что если бы проститутка жила здесь, то открыла бы дверь сама и вряд ли бы доверила это делать своим клиентам. Хотя, может, он и не ее клиент вовсе, а кто? Муж? Брат? «Хорошо, спасибо», – произнес Стрельцов, сделав вывод, что все же это не та квартира, после чего направился вверх по лестнице. «Подожди, стой!» – закричал мужчина. «Че приходил-то?» Не дождавшись ответа, он грязно выругался и хлопнул дверью. 67-я квартира находилась на 5-м этаже. Немного отдышавшись, Андрей нажал на дверной звонок. Спустя несколько секунд дверь отворилась. «Наконец-то, а то я уже заждалась», – произнесла девушка с порога. Перед Андреем предстала довольно соблазнительная особа в коротеньком домашнем шелковом халате. Он невольно уронил взгляд на ее голые колени, после чего взглянул ей в лицо. Зеленые глаза, пухлые губы, ярко очерченные скулы. Его холодное холостяцкое сердце начало таять. «Проходи», – произнесла она, улыбнувшись, после чего развернулась и пошла внутрь квартиры. Андрей невольно засмотрелся на ее фигуру. Передвигалась она грациозно, завораживающе. «Что это со мной?» – тут же поймал себя на мысли он. Зайдя в коридор, Стрельцов захлопнул дверь, снял куртку и ботинки. Взглянув на себя мельком в висящее зеркало, он быстрым движением руки поправил на голове волосы и прошел в гостиную. Яна сидела за барной стойкой и пила шампанское. «Ты что, ждала меня?» – спросил Андрей. «Тип того. Выпить хочешь?» «Не люблю шампанское». «Есть прекрасный виски. Будешь?» «Нет». «Тогда, может, присядешь?» Мужчина сел на стул напротив нее. «Ничего не хочешь сказать?» Приняв как можно более суровый вид, спросил он. «Я? Тебе?» Удивленно спросила девушка, после чего картина рассмеялась. «Это ты ко мне пришел? Пришел ко мне домой? А я тебя не звала. Так что это ты? Рассказывай». «Я у тебя был пару дней назад, помнишь?» «Конечно». «Ты меня заразила чем-то нехорошим». «Ничего страшного, издержки профессии. К тому же ты вылечился». «Что? Откуда ты знаешь?» «Чувствую», – ответила девушка, сделав глоток из бокала. «В смысле чувствуешь?» «Ты все равно не поверишь». «Во что мне только не приходилось верить в последнее время. Правда, это все оказалось не по-настоящему», – как будто бы сам для себя произнес Стрельцов. Яна загадочно улыбнулась. «Ладно, давай свои виски», – согласился Андрей в очередной раз, взглянув на девушку. Разговор с ней почему-то пошел не так, как он хотел. А самое главное, он вдруг совершенно перестал чувствовать к ней злость. Яна игриво засмеялась, встала со стула и направилась к шкафу. Открыв дверку, из изобилия бутылок достала одну и вернулась к ней за барную стойку. Андрей взял бутылку, открутил пробку, налил стакан виски и залпом выпил. «Легче стало?» – спросила Яна. «Что?» – переспросил мужчина, а потом вдруг прислушался к своим ощущениям. Действительно, его тело моментально расслабилось, а все проблемы последних дней словно куда-то отступили. «Как ты догадалась? Ты что-то подсыпала в алкоголь?» «Нет, я же говорю, чувствую». «Странная она какая-то сегодня», – подумал Стрельцов, – «и ведет себя странно, обдолбалась, что ли, чем?» «Хочешь, открою тебе секрет», – произнесла девушка, слегка наклонившись вперед. Края верха халата слегка раздвинулись, при этом обнажив ложбинку между грудей. Это не могло не привлечь внимания Андрея. Девушка улыбнулась, заметив его интерес, и томно произнесла. «Я ведьма». «Что?» – услышанное как будто отрезвило мужчину и словно вывело его из оцепенения. «Ведьма», – повторила девушка. «Ты что, обдолбалась чем-то? Какая ты нахрен ведьма? Ты проститутка!» «Меня Яна зовут». Это было сказано с долей обиды и очень по-детски. Андрею вдруг как-то даже стало стыдно за свои слова. Он взял бутылку в руки и снова наполнил стакан. «Я Яна, ведьма, и я больше не проститутка. Завязала с этим». «Давно?» «Со вчерашнего дня, как только почувствовала в себе силу». Андрей отправил внутрь себя содержимое стакана. «Похоже, наркоманка», – замелькали мысли в его голове. «Надо все-таки будет кровь из вены сдать, вдруг она меня еще чем наградила». «Ты мне не веришь?» – словно прочитав его мысли, спросила девушка. «Послушай, Ян, ведьм не бывает и чудес не бывает. Мы живем в достаточно скучном мире, и если что-то выглядит чудом, то этому есть, конечно же, свое объяснение». «Посмотри на меня», – перебила его Яна. Стрельцов взглянул в ее большие зеленые глаза и тут же как будто утонул в них. «Боже, какая она красивая!» – пронеслось в его голове. И тут в этих глазах вдруг сверкнул огонек. На мужчину тут же напал какой-то неведомый страх, неожиданно стало холодно. Стрельцов с трудом вырвался из плена взгляда девушки и потряс головой. «Что с тобой, Андрюша, плохо себя чувствуешь?» – насмешливо спросила Яна. Стрельцов схватил бутылку в руки, сделал несколько глотков прямо из горла. Страх тут же пропал, стало вновь тепло. «Что же со мной происходит?» – подумал Андрей. «Неужели эта таблетка дает такие побочные эффекты? Может, ее все же с алкоголем нельзя? А может, это наркотик какой был, а не таблетка? Черт, проклятый Рахматов! Все, мне надо к врачу, больше медлить нельзя». «Я пойду», – произнес мужчина, резко вставая со стула. «Так быстро?» – Стрельцов ничего не ответил. Он прошел в коридор, обулся, накинул на себя куртку и вышел в подъезд. «Пока, Андрюша», – послышался насмешливый голос девушки из квартиры. Стрельцов быстро сбежал по лестнице вниз, нажал на кнопку домофона и выскочил на улицу. Тут шел дождь. Он лил сплошной стеной, яростно лупя огромными каплями по полотну асфальта. На улице стало еще холоднее. Начало лета вообще не задалось в этом году и поражало своей ненормальностью. Впрочем, синоптики все в один голос уверяли, что тепло скоро придет, а вслед за ним и жара. Но точную дату, конечно же, никто не называл. До остановки было идти далеко, мокнуть не хотелось, поэтому мужчина решил немного подождать под козырьком подъезда. «Что же это со мной все-таки происходит?» – задумался Андрей, глядя на буйство дождя. «Может, эта таблетка действительно наркотик какой? И почему эта мысль мне раньше в голову не приходила? От лекарств ведь с ума не сходят. А вот галлюцинации получить совсем реально, это тогда получается мне не к психиатру надо, а к наркологу, но к наркологу идти опасно. На учет поставит, еще и в полицию сообщит. Доказывай потом, что это венеролог тебе таблетку подсунул. Так, а если к платному наркологу? Неплохая идея. Тот сдерет три шкуры, да и к тому же наобщался я уже с платными врачами досыта. Хорошо, что тогда делать? Может, просто подождать? Если это наркотик какой-то, не может же он долго держать. Рано или поздно меня отпустит. Вопрос вот только когда». Прошло 10 минут. Дождь и не думал прекращаться, он даже ни на каплю не стих. Андрей все же решил выскочить наружу, нужно было поскорее добраться до дома. Если учитывать, что в его организме наркотик, то лучше сидеть в квартире и ждать, пока пройдут эпизоды галлюцинаций. Так он не причинит вреда ни себе, ни окружающим. Одежда от дождя тут же намокла и принялась впитывать в себя влагу, как губка. Когда мужчина ощутил, что у него промокли даже трусы, то понял, что спешить смысла нет. Он гордо выпрямил спину и неторопливо пошел по двору. Вдруг какое-то непреодолимое желание заставило его остановиться и обернуться. Стрельцов взглянул на окна пятого этажа и увидел в окне женский силуэт. «Яна, что ли?» – подумал Андрей. Он прищурился, пытаясь разглядеть лицо, но остроты зрения не хватало, чтобы с такого расстояния разобрать детали. К тому же капли дождя заливали глаза. «Она, точно она!» – чувствовал мужчина. «Ну чего смотришь?» Фигура, словно услышав мысли Стрельцова, тут же исчезла. «Твою мать, может, она и вправду ведьма?» – выругался Андрей, после чего резко развернулся и, шлепая по лужам, побежал к остановке. Дождь закончился ровно в тот момент, как только Стрельцов достиг остановки. Мужчина был весь промокший и грязный, на его счастье тут же подъехал автобус. Андрей забрался в него и, усевшись возле окна, дрожа от холода, принялся размышлять над своим положением. «Ничего-ничего, если это наркотик, то действие его скоро пройдет. Отсижусь дома пару дней, для верности неделю, надо только будет перед домом в магазин заскочить и купить еды». Мужчина так и сделал. Выйдя на свои остановки, он зашел в маленький сетевой магазинчик, купил хлеба, яиц, колбасы, пельменей. Немного подумав, прихватил с полки самую дешевую бутылку коньяка. Так, на всякий случай. Со всем этим скарбом он проследовал на кассу. «Продажа алкоголя по будням осуществляется после 14:00», произнесла худенькая девочка-кассирша. «А сейчас сколько?» – спросил Андрей. 13:40. «Блин. Можете подождать». «Ладно, продукты пробейте, а за коньяком после двух приду». Расплатившись, Андрей покинул магазин, 2 часа он решил подождать на улице. Захотелось курить, чтобы разбавить немного груз своих проблем порцией никотина, но сигарет у него не было. Курить мужчина бросил несколько лет назад, как только сигареты подорожали. Андрей рассудил, что без никотина можно вполне обойтись, но уж если совсем припрет, сигаретку другую можно всегда стрельнуть у друзей. «Тоже 2 часа ждешь?» – раздался голос справа. Стрельцов повернул голову и увидел пьянчушку неопределенного возраста с большой косматой бородой, грязным лицом, одетого в зимнюю рваную куртку и спортивные штаны. Тот, видимо, томился в ожидании начала продажи спиртного и решил от нечего делать пообщаться. Алкоголики в большинстве своем вообще очень общительные люди. «Придумали ведь тоже эти дурацкие законы», – сетовал незнакомец. «Человек выпить хочет, а ему нет, нельзя, ждите. А чё ждать-то?» Андрей решил не вступать в дискуссию, не любил он беседовать со социальными личностями. Но и отходить в сторону Андрей тоже не спешил. Ему вдруг стало интересно, на какой виток диалога выведут проспиртованные клетки мозга этого мужчину. Обычно все заканчивалось стандартно, пьяница жаловался на жизнь, после чего просил мелочно опохмел. Мужчину же не смущало молчание Стрельцова. Ему даже показалось, что тот его внимательно слушает. От этого он стал еще словоохотливее. «Я обычно у Зинки самогон покупаю, а вот на днях, не поверишь, чуть не помер. Но я ей, естественно, и предъявил. Она говорит, ты сам, Димка, дурак, а я не дурак. Вот и решил, покупать алкоголь буду только с акцизной маркой, а оно, вишь чего, с 2 часа только продают». Пьянчушка закончила рассказывать свою душещипательную историю. Стрельцов уж было подумал, что тот парень наконец-то от него отстанет, но не тут-то было. Мужчина вновь пристал с вопросом. «А тебя как зовут-то?» «Меня?» – на всякий случай переспросил Стрельцов. Непонятно было, почему мужчина от него не отставал, ведь Андрей явно дал понять, что не хочет вступать в диалог. «Ага, тебя!» «Андрюха?» – решил все же ответить Стрельцов. «Андрюха, знаешь что, Андрюха, я вот когда от Зинкиной самогонки загибался, а потом отошел, то мне в голову мысль нехорошая пришла. Знаешь, какая?» «Нет». Дмитрий немного пожевал что-то несуществующее, потрескавшимися губами, словно решаясь делиться своими мыслями или нет, а потом выпалил. «А что, если я уже умер?» «В каком смысле умер? Ты же вот он, стоишь передо мной, живой». «Плохие доказательства». «Как плохие? Я же тебя вижу и даже запах твой чувствую». «Видишь? А что, если меня вообще не существует? Что, если я живу лишь в твоей голове? Может, я твоя больная фантазия или сон? А может, это на самом деле ты умер, а не я?» Такая постановка вопроса очень не понравилась Андрею, особенно в свете последних событий. Он решил уйти от магазина и странного типа подальше, не дождавшись 2 часов. «Что это было?» – размышлял Стрельцов, быстрым шагом идя домой. «Бред алкаша или очередная моя галлюцинация? А может, я и правда умер? Кто знает, что это за таблетка была?» Резко остановившись, Андрей ущипнул себя за нос, затем еще раз, но сильнее. «Ау!» – вскрикнул он от боли и улыбнулся. «Да нет, вроде живой. Тогда точно домой, ну его нафиг этот коньяк. Отсижусь дома пару дней, таблетка выветрится и заживу как прежде». Шурша пакетом, мужчина продолжил путь. Но, подойдя к подъезду, Андрею вновь показалось, что за ним кто-то следит, прямо как тогда, по пути на остановку. Обернувшись, Стрельцов позади себя никого не увидел. Постояв в растерянности несколько секунд, мужчина побежал к подъездной двери. Прислонив ключ к домофону, он шагнул внутрь, быстро поднялся по лестнице, открыл замок своей квартиры, забежал в нее и, закрывшись, выдохнул. «Но Рахматов собака накормил таблеткой, чтоб тебе пусто было. Все, карантин, буду сидеть дома, пока все симптомы не пройдут». Остаток дня прошел без происшествий. Андрей сидел дома, смотрел телевизор, ел пельмени. Галлюцинаций больше не было. Во всяком случае, мужчине так казалось. Пару раз Стрельцов выглядывал в окно, спрятавшись за шторой. Ничего похожего на слежку он не заметил. «Может, это я сам себя накрутил?» – подумал Андрей. К вечеру мужчина уже почти успокоился, решив, что таблетка потихоньку выводится из организма. С такими мыслями он и лег спать.